А вот Шпеер считает нецелесообразным мой отъезд в Берхтесгаден. Он не только это считает нецелесообразным, ответил Борман. Он запрещает гауляйтерам взрывать мосты и заводы. Он, видите ли, думает о будущем нации, как будто оно возможно вне и без национал-социализма. Не верьте сплетням, отрезал Гитлер. Шпееру завидуют. Всем талантам завидуют. Я это испытал на себе в Вене, когда меня 4 раза не принимали в Академию художеств. Там это было понятно. Все эти чехи и словаки с поляками, гнусные евреи, не желали дать дорогу арийцу. Это типично для неполноценных народов, подлежащих исчезновению. Я не могу понять проявление такого отвратительного качества среди арийцев. Оно не имеет права на существование среди нас. После этого собеседования, когда фюрер, как это бывало и ранее, не заподозрил Шпеера в заговоре, а наоборот взял под защиту, Борман до конца убедился в том, что Гитлер может в любую минуту объявить о своем отъезде в Альпийский редут. Настала пора действовать. Борман зашел к личному врачу фюрера доктору Бранту, штандартенфюреру, который наблюдал Гитлера с начала 1931 года. Именно Брандт следил за его диетой, лично делал инъекции, покупал в Швейцарии новые лекарства и отправлял своих шведских друзей в Америку отбирать медикаменты, которые выборочно стимулировали организм великого сына германской нации, не угнетая при этом психику и сон. «Брандт, — сказал Борман, — откройте мне всю правду о состоянии фюрера. Говорите откровенно, как это принято между ветеранами партии». Брандт, как и все в рейхсканцелярии, знал, что откровенно говорить с Борманом невозможно, чревато непредсказуемыми последствиями. «Вас интересуют данные последних анализов?» — осторожно осведомился Брандт. «Меня интересует все», — ответил Борман. «Абсолютно все». «У вас есть какие-то основания тревожиться о состоянии здоровья фюрера?» — отпарировал Брандт. «Я не нахожу оснований для беспокойства». «Брандт, я отвечаю за фюрера перед партией и нацией. Вам поэтому нет нужды скрывать от меня что бы то ни было. Скажу вам откровенно, нынешняя походка фюрера кажется мне несколько усталой, что ли. Нет ли возможности как-то взбодрить его? Бывают моменты, когда у него трясется левая рука, а вы знаете, как наши военные относятся к вопросам выправки. Сделайте что-нибудь. Неужели нет средств такого рода?» «Я делаю все, что могу, Рейхслейтер». Борман понял, что дальнейший разговор со штандартенфюрером бесполезен. Он никогда не станет делать то, что сейчас угодно Борману. Он пойдет к фюреру и откроет ему все, если попробовать заговорить с ним в открытую. «Начните делать уколы, которые парализуют волю Гитлера. Мне нужно управлять им, мне необходимо, чтобы от фюрера осталась лишь оболочка, и вы должны сделать это в течение ближайших 2-3 дней». «Значит, я могу быть спокоен?» — спросил Борман, поднимаясь. «Да, абсолютно. Фюрер, естественно, страдает в связи с нашими временными неудачами, но дух его, как обычно, крепок. Данные анализов не дают повода для тревоги». «Спасибо, дорогой Брандт. Вы успокоили меня. Спасибо вам, мой друг». Выйдя от доктора, Борман быстро прошел в свой кабинет, набрал номер Мюллера и сказал: «То, о чем мы с вами говорили, надо сделать немедленно. Вы поняли?» «Западный вариант», — уточнил Мюллер. «Да», — ответил Борман. «Информация об этом должна поступить сюда сегодня вечером, по крайней мере, от 2 источников. Через 5 минут штурмбанфюрер Холтов был отправлен Мюллером на квартиру доктора Бранта. «Фрау Брандт, — сказал он, — срочно собирайтесь, поступил приказ вывести вас из столицы».